Куда тебе понять наш вольный, роскошный стиль жизни? После десерта Шеба пригласила меня взглянуть на гончарную мастерскую в подвале. «Вы произвели на Ричарда такое впечатление», — сказала она по пути. «Обычно он никому не рассказывает о своей книге». Польщенный вид дался мне немалым трудом. Спустившись по лестнице, мы оказались в большой, чуть сыроватой комнате с лимонного цвета стенами, оборудованной обжиговой печью и гончарным кругом. Одна из стен была увешана полками с работами Шебы. До тех пор я не видела ничего из сделанного ее руками, а когда она упоминала о своих поделках, сама, не знаю почему, я представляла себе примитивную глиняную посуду вроде тех бесформенных серых горшков, которые продаются в сувенирных лавках. Однако на полках в мастерской я увидела нечто совершенно иного рода. Вещицы были изящные. Я бы даже сказала, одухотворенные. Мисочки с тонкими кружевными краями, вазы с ручками в форме животных и птиц, целые ряды расписных тарелочек. «Бог ты мой! Шеба, ваши работы так милы!» «Правда?» «Нет, не милы. Они просто чудесные. Я ведь, когда речь заходит о гончарном искусстве, представляю себе что угодно, только не такую прелесть». Я показала на большую чашу с орнаментом из желтых роз и пухленьких голубых воробушков. «Нет, взгляните на это! Завидую я вашему мастерству, Шеба. Можно посмотреть поближе?» Шеба кивнула. «Конечно». Я осторожно сняла чашу с полки. «Как вам это только удалось? Какая расцветка! А птички! Я от них в восторге!» «Она ваша!» Я опустила чашу. «Что вы! Исключено! Я не напрашивалась, Шеба, клянусь!» «Конечно, нет. Мне самой хочется подарить вам эту вещь. Но я умоляю, Барбара, не надо поднимать шум из-за такой безделицы». Шеба улыбнулась. «Забирайте эту чертову чашу и дело с концом». Переход от шумных возражений к смиренному согласию всегда непрост. «Вы уверены?» — спросила я. «Абсолютно. Что ж, спасибо, я очень тронута, очень. 100 лет не получала таких чудных подарков. Чаша великолепная». Я запнулась, опасаясь, что перегну палку со своими благодарностями, и резко сменила тему. «Полли — красивая девушка». «Угу», — буркнула Шеба. Разложив 2 раскладных стула, прислоненных к стене, она жестом пригласила меня устраиваться. Решив, что тема Полли исчерпана, я соображала, о чем бы еще поговорить, но не успела отметить благотворную тишину мастерской, как Шеба продолжила. Кто мог подумать, что Полли так похорошеет? Это произошло совершенно неожиданно. До 8 лет она была просто страшилищем, сущий крысенок. При виде нее люди терялись. Единственное, что я слышала, это тактичные комплименты ее так называемому «цветущему виду».